«О Боге, говори ясно», — отрезал Нет. «Ты хочешь сказать, что кто-то убил Станиса, и теперь убивает Джона? Я ничего не говорю, в конце концов, у меня нет доказательств. Однако я просто предполагаю, как интересно, что оба заболели, когда начали пытаться раскрыть чужие тайны». Нет схватил его за тунику и притянул к себе. «Скажи мне, что ты имеешь в виду, или я клянусь, что закончу то, что начал мой брат, Мизинец». «Ладно, ладно, ладно». Мизинец оторвал руки Неда от своей туники и отступил на шаг. «Что вы знаете о королевских бастардах?» Нет сначала ничего не сказал, просто продолжал смотреть, но после шагнул вперед, показывая готовность снова наброситься на Бейлиша. «Я встречал одного, девочку, Майю, она с мамой живет в долине. Какое отношение это имеет к делу?» «Одного». Бейлиш рассмеялся. «У его светлости бастардов больше, чем один, гораздо больше. В конце концов, не каждый мужчина может быть тобой, и, по крайней мере, полдюжины из них живут в этом городе. Удивительно, но каждый так сильно отличается от законных детей короля. Я полагаю, что это полная противоположность вам и вашему бастарду, забавно, не правда ли?» Нет прикусил щеку изнутри и искренне подумывал о том, чтобы свернуть мизинцу шею и выкинуть в окно. «Вы хотите сказать, что дети Роберта не его собственные?» «Я ничего такого не говорю», — повторил Мизинец. «Но если это так, то это тайна, за сохранение которой люди готовы убить. Я сомневаюсь, что кто-то будет в безопасности, если она раскроется, даже король». Тысячи мыслей одновременно пронеслись в разуме Неда, и он почувствовал боль, такую, словно его легнула лошадь. «Что, что нам делать?» На лице мастера монет появилась кошачья ухмылка. «Ты мне доверяешь?» «Нет». «Хорошо. Мы обсудим это позже, когда будет безопасно. А пока пора, нам обоим предстоит присоединиться к королевской семье за ужином, поэтому я предлагаю пойти подготовиться и вести себя так, чтобы не вызывать подозрений. Не волнуйся слишком сильно, я думаю, что король все равно собирается отправиться на охоту, так что я сомневаюсь, что он сейчас думает о чем-то другом». Глава 18, часть 1. Санса Старкрай. Солнце струилось сквозь окна тронного зала, цепляясь за драгоценные камни, которые носило множество благородных лордов и леди, преклонивших колени перед ней, превращая их в сияющие звезды. Они улыбались ей, когда Санса стояла на ступенях железного трона, с теплотой и гордостью в одних глазах и горькой ревностью в других. Они любили ее, они завидовали ей. Каждое лицо, которое Санса видела в Красном замке, и каждый дворянин, которого она знала за всю свою жизнь, с тех пор, как была маленькой, и до недавнего турнира, были там, чтобы восхищаться ею, присягнуть на верность у ее ног. В первом ряду стояла ее семья, ее леди-мать, расплакавшись от гордости со слезами, блестевшими в уголках ее голубых глаз, стояла рядом с сияющими братьями. Но впереди всех стояли ее лорд-отец, Арья и Джон. В отличие от остальных, одетых в великолепные наряды из бархата и шелка, с украшениями на миллионы золотых драконов, украшающими их тела, они были без украшений и одеты в изношенные серые одежды бедняков. Они хмуро посмотрели на нее, в темных глазах сверкали тысячи невысказанных обвинений. «Вы не имеете права меня судить», — сердито подумала Санса. «Я королева Вестероса». Но эти мысли были прерваны сильной рукой на ее запястье. Санса посмотрела на нее, следуя по линии руки валом, от массивного изумрудного кольца на пальце к сияющим зеленым глазам своего мужа, короля Вестероса Джоффри Ай. Другой рукой, той, что не держала ее запястье, он поправил ее корону из рубинов, золота и изумрудов. Корона так удобно лежала на голове, что Санса даже забыла, что она там есть. Затем рука Джоффри скользнула вниз, чтобы обхватить ее щеку, касаясь ее рта большим пальцем. Надавив вниз, острый ноготь врезался ей в нижнюю губу. Он улыбнулся ей. «Тебе идет». Все еще улыбаясь своими прекрасными белыми зубами и не сводя с нее глаз, он крепче сжал ее запястье и толкнул ее. Санса упала навзничь, скатившись по ступеням железного трона, а ее роскошное платье зацепилось за мечи поверженных врагов Эйгона. Она добралась до пола изрезанная, в синяках и полуобнаженная, с большим разрезом на животе, который болел и кровоточил. Корона Сансы соскользнула с ее головы и покатилась в толпу. Она посмотрела на улыбающиеся лица, которые недавно смотрели на нее с обожанием. Теперь они только смеялись и указывали пальцем. Слезы навернулись на глаза Сансы и потекли по ее лицу. Она смотрела на свою семью и рыдала, ее мать отвернулась от стыда, а ее братья с отвращением усмехнулись. Затем она увидела отца, Арию и Джона, которые продолжали хмуро смотреть на нее, только теперь в их глазах было удовлетворение. Арья перехватила ее взгляд и улыбнулась острыми волчьими зубами. «Ты заслужила это», — сказала ее улыбка. «Вы не можете сделать это со мной», — закричала Санса сквозь слезы, схватившись за кровоточащий живот, который пульсировал и болел. «Я королева семи королевств». Ее заявление было встречено непрерывным смехом. «Туч, туч, туч». Санса сонно моргнула, в замешательстве оглядываясь в поисках источника громкого шума. Стук начался снова, заставив ее сесть на диване, на котором она заснула. «Войдите», — сказала она. В покоях, занимаемых ее отцом, была гостиная с тремя смежными спальнями, одна для него, одна для Сансы и Арьи и самая маленькая для секты Мардиин, и везде была великолепная позолоченная мебель из шелка и атласа. Отец счел это легкомысленным, но Санса терла пальцами шелковистые оконные шторы, казалось, часами. Санса поднялась на ноги, потирая все еще ноющий живот, когда дверь в ее с Арьей спальню распахнулась, и там стояла Септа Мардиин с молодой женщиной, держащей в одной руке кувшин с дымящейся водой, а на другую руку было накинуто платье. «Леди Санса, эта юная леди здесь, чтобы помочь вам приготовиться к ужину с королем», — объяснила Септа. «Я знаю, что вы любезно примете ее помощь». Слабость все еще затуманивала ее разум. «Вы не моя обычная служанка», — выпалила Санса. Септа Мардиин бросила на нее испепеляющий неодобрительный взгляд, и Санса поборола желание вздрогнуть. Она знала, что в Королевской гавани проживает Верховный Септон, и что поведение Сансы отражает то, насколько хорошо Септа Мардиин направляет и обучает детей дома Старков. «Но я сердечно благодарю вас за помощь», — быстро добавила она. «Я Лайла Ланнистер, леди Санса, сама королева Серсея попросила, чтобы я лично помогла вам подготовиться к сегодняшнему вечеру», — мягко улыбнулась девушка. На лице Сансы расплылась широкая ухмылка, сама королева проявляла интерес к ней. «Это было хорошо», — мать сказала, что она должна попытаться понравиться королеве Серсея. «И если королеве понравится Санса, то у нее будет еще больше шансов выйти замуж за принца Джоффри. Боюсь, что на полноценную ванну не хватит времени, поэтому придется только быстро умыться», — объяснила Лайла, наливая теплую воду в тазик и добавляя розовое масло для аромата. «Если ты разденешься, мы можем привести тебя в порядок и переодеться». Краем глаза Санса увидела, как Септа Мардиин вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, прежде чем кивнуть. Она открыла дверцу своего гардероба и, пользуясь дверью для уединения, начала переодеваться. «Я оставила для вас накидку на столике», — сказала Лайла. Санса подняла шелковистую светло-серую ткань, чувствуя ощущение шелка на коже, прежде чем надеть ее через голову. Пальцы ее ног снова вцепились в тканый ковер на полу, а кружевная отделка защекотала ступню. «Отлично», — улыбнулась Лайла, — «теперь давайте наденем на вас это платье». У бархатного платья была пышная юбка и рукава с вырезом, который был немного ниже, чем у всего, что Санса когда-либо носила раньше, но это было нормально, потому что это было женское платье. В основном оно было ярко-красным, но по всей платье длине были вышиты большие черные и золотые переплетающиеся линии. Шелковая внутренняя подкладка была серебристо-серого цвета. Оно идеально подходило ей. «Ее Величество сшило это платье специально для вас, леди Санса, и, если я позволю себе смелость, оно выглядит совершенно чудесно», — проворковала Лайла, заплетая волосы Сансы в южную прическу. «Вы связаны с ней, королева Серсея, я имею в виду», — спросила она, глядя на светлые волосы и орехово-зеленые глаза девушки. «Я Ланнистер из Ланниспорта, миледи, так что да, но очень отдаленно», — гладко ответила Лайла. «Когда моя мать, Лила Ланнистер, была маленькой, она служила виночерпием у сестры лорда Тайвина, леди Джеммы, и это позволило мне быть отправленной сюда, в Красный замок». Ой, Санса не могла представить, чтобы члены ее семьи служили ей, она не могла даже заставить Арью, Брана или Рикона хотя бы слушать ее. «Я не догадывалась, сколько Ланнистеров существует. Мы большой львиный прайд, миледи», — кивнула Лайла. «А теперь, какие украшения вы хотели бы надеть сегодня вечером?» Могу я предложить что-нибудь с ониксом или сапфирами? Возможно. Вон те, указала Санса на маленькую неприметную шкатулку. Не могли бы вы их достать? Санса любовалась своим отражением в зеркале, видя, как Лайла подошла к тому месту, где лежали ожерелье, серьги и диадема, подаренные ей Джоном. Она погладила одну из нитей ожерелья. «О боги, они прекрасны! Откуда у вас такие красивые вещи?» «Это подарок, вдумчивый подарок, от кого-то, кто явно заботится о вас», прокомментировала Лайла, застегивая ожерелье на шее Сансы. Это заставило старшую дочь Старка оживиться. Я надеюсь, что это так. Леди Санса, вы выглядите восхитительно». Санса ярко улыбнулась старому другу ее матери, лорду Бейлишу, когда он поцеловал тыльную сторону ее руки. В конце концов, она действительно хорошо выглядела. Платье сидело на ней идеально, единственным недостатком было то, что ткань была довольно тяжелой, и хотя она изо всех сил старалась двигаться с той же непринужденной грацией, которой обладала королева Серсея, Санса еще не достигла этого. Но она не понимала, почему отец хмурится на нее. «Откуда у тебя это платье?» – спросил он. «Это был подарок», – пробормотала она. «Подарок от королевы Серсии». Отец еще больше нахмурился, но кивнул. «Как великодушно с ее стороны», – выдавил он. Санса открыла рот, чтобы рассказать, как королева послала члена своей семьи для помощи ей, но была прервана появлением Джона, Арьи, леди Сирены и еще одной женщины, которую она видела впервые. «Где вы все были?» – спросил отец гораздо мягче, чем допрашивал ее. Арья подпрыгнула на носочках, на ее лице появилась широкая улыбка. Просто ходили по маленьким делам. На ней было аккуратно сшитое темно-синее вязаное платье из овечьей шерсти с вышитым белым узором на рукавах. Это было бы достаточно красивое платье, если бы они все еще жили на севере, но оно было слишком простым для ужина с королевской семьей. На подоле даже были брызги грязи. И все же Арья имела наглость посмотреть на нее и заявить: «Это платье не сочетается с твоими волосами». Санса отпрянула и инстинктивно потянулась, чтобы коснуться своих каштановых локонов. Она всегда считала, что волосы – ее венец, особенно рядом с тускло-каштановыми волосами ее сестры. Но что, если она ошибалась? Что, если ее волосы были отвратительными? Что, если Джоффри ненавидит их, Арья? Джон мягко упрекнул, легонько шлепнув ее по затылку, прежде чем одарить Сансу одной из своих маленьких, натянутых улыбок. «Ты прекрасно выглядишь, Санса». Леди Сирена одобрительно кивнула, но ничего не сказала. «Сынок», — медленно сказал их отец, — «может быть, ты познакомишь нас с...» Джон несколько раз моргнул и посмотрел через плечо на женщину, по-видимому, забыв, что она была здесь. «О, да, не могу поверить, что до сих пор не сделал этого. Пожалуйста, позвольте мне представить, леди Валерика из дома Волкихар. Моя мать», — добавила леди Сирена. «Рада знакомству», — холодно произнесло леди Валерика. Глаза отца расширились, когда он посмотрел на женщину и шагнул вперед, протягивая свою руку. «Приятно познакомиться с вами, леди Валерика. Мои извинения, я не знал, что вы были в городе. Если бы я знал, то я бы изо всех сил старался поприветствовать вас раньше». Леди Валерика взглянула на его руку и скрестила свои руки на груди. «Я попросила свою дочь и ее, жениха, молчать о моем присутствии. Я хотела сперва встретиться с ними и вместе осмотреть город. Вы Эддард Старк, верно?» «Да», — медленно сказал отец, вероятно, сбитый с толку грубым поведением женщины. «Я лорд Винтерфилла и отец Джона. Думаю, скоро мы станем родственниками». «Похоже на то», — кивнула леди Валерика, прежде чем ее холодные зеленые глаза обратились к Сансе, отчего по спине девушки пробежали мурашки. Если леди Сирена напоминала Сансе фарфоровую куклу с ее безупречной бледной кожей и большими, жуткими глазами, то ее мать напоминала Сансе изваяния из крипты Винтерфилла с их холодными каменными лицами, высеченными в суровых, очень суровых выражениях. «Я Санса», — сказала она, делая небольшой реверанс. «Так и есть», — ответила леди Валерика. Затем она отвернулась, и повисла неловкая тишина, которую нарушил лорд Бейлиш, откашлившись и шагнув вперед. «Как замечательно встретить еще одного члена семьи прекрасной леди Сирены. Я лорд Питер Бейлиш, мастер на...» «Мне все равно», — отмахнулась от него мать невесты Джона. Всех спас от продолжения мучительного общения пришедший слуга. «Лорды и леди, «Королевская семья готова принять вас всех на ужин», — объявил он, прежде чем повернуться к Джону. «Милорд, я уверен, вам будет приятно узнать, что король был счастлив согласиться на вашу просьбу о добавлении еще одного стула». «Безусловно», — кивнул Джон. Всех их отвели в один из многочисленных обеденных залов Красного замка, на этот раз меньший и обычно предназначенный для уединенных обедов между королевской семьей и их близкими. Санса почувствовала, как согревается от удовольствия, когда ее пригласили сесть напротив Джоффри и по левую руку от королевы Серсии. «Ой, дорогая», — сказала она, глядя на Сансу и мило улыбаясь, — «ты выглядишь просто чудесно». Яркий румянец залил лицо Сансы. «Спасибо, Ваше Величество, но я действительно всем обязана вам», — восторженно защебетала она. «С вашей стороны было так мило сшить это платье и прислать леди Лайлу мне в помощь. Как я могу отплатить вам? Не думай об этом, дитя», — проворковала королева. «Мне было приятно. В конце концов, мы, леди, должны заботиться друг о друге». Взгляд королевы скользнул вниз к ожерелью Сансы, а затем переместился к украшенной драгоценными камнями диадеме на ее лбу. Санса нервно заерзала на стуле, головной убор был достаточно привлекателен, чтобы подразумевать важность и богатство, но не настолько, чтобы быть высокомерным или самонадеянным. И все же, что, если она ошиблась, выход за пределы ее границ может привести к серьезной неудаче в ее планах очаровать королевскую семью. Королю, казалось, было все равно, что носила Санса, но королеву, определенно, это волновало. Королева Серсея подняла руку и провела кончиками пальцев по одной из серег с изумрудами и жемчугом. «Это прекрасный набор драгоценностей, дорогая», — она натянуто улыбнулась. «Как ты их получила?» «Это был подарок, Ваше Величество», — с улыбкой объяснила Санса, кивнув в сторону своего незаконнорожденного брата. «Джон подарил мне сегодня утром, и я знала, что должна надеть их сегодня вечером, чтобы узнать ваше мнение». «Действительно, это был щедрый подарок». Джон, который выдвигал стулья для леди Сираны и ее матери, даже не удосужился поднять глаза, когда вмешался. «Я рад, что Санса смогла их использовать с пользой, иначе они бы просто пылились в моей шкатулке с драгоценностями. Они довольно милые», — мягко сказала леди Ширин, чуть улыбнувшись. Санса изо всех сил пыталась вернуть улыбку, но ей не нравилось смотреть на изуродованное лицо девушки. Между этим и безвременной смертью ее отца, Семера, несомненно, были очень жестоки к единственному ребенку лорда Станниса. «Любые украшения очень хорошо смотрятся на вас, леди Санса», — похвалила принцесса Мирцелла, отчего улыбка Сансы стала такой широкой, что ей стало больно. «Где вы приобрели их, сэр Джон?» «Я получил их от знакомого в обмен на некоторую услугу, но я не знаю, кто их сделал», — улыбнулся Джон. «Но если вам нравится, то у меня есть другие похожие вещи, принцесса. Вы и леди Ширин можете просмотреть их и выбрать что-нибудь». «Правда?» — одновременно спросили обе девушки, удивленные предложением. «Я принес их для подарков, так что вы действительно просто сделаете мне одолжение», — кивнул Джон. Санса нахмурилась, поправляя одну из нитей ожерелья. «Похоже, мой подарок не был чем-то особенным. Ты должен быть осторожен, Джон», — предупредил лорд Ринли, на его лице играла веселая ухмылка. «В конце концов, кто-то может воспользоваться всей той щедростью, которую ты проявляешь». «Я хорошо разбираюсь в людях», — спокойно ответил Джон, когда слуги принесли следующее блюдо. «Королева Серсея сама спланировала всю эту трапезу», — объяснил один из старших слуг, когда поставили тарелки с приправленными овощами и мясом. «Ее Величество специально попросило, чтобы некоторые из самых лучших блюд утеса Костерли были поданы в честь визита лорда Тайвина и в честь благополучного возвращения лорда Тириона из его опасного путешествия к стене». Сансе показалось, что она услышала фырканье лорда Тириона, но она быстро отбросила это, ткнув вилкой в мясо, и вздрогнула, когда кровь вылилась на ее тарелку. Сырое мясо на севере хранилось дольше, но люди всегда тщательно готовили его, чтобы не рисковать болезнью. «На юге люди ведут себя по-другому», — подумала она. «Это одно из моих любимых домашних блюд», — объяснила королева, нарезая мясо с отработанной легкостью. «Но я понимаю, что это может немного сбить с толку в первый раз. Традиция диктует, говядина должна быть только что приготовлена, и это может оттолкнуть некоторых леди. Надеюсь, вы не возражаете, леди Сиреней. Странно, что королеве Серсии было так трудно вспомнить имя леди Сираны, но, с другой стороны, ей действительно приходилось помнить имена многих, многих благородных леди, поэтому было понятно, что она запуталась. Все взгляды были прикованы к невесте Джона, которая без колебаний отрезала большой кусок мяса и сунула его в рот. Пожевав и проглотив, леди Сирана обратила на королеву свою нарисованную красную улыбку. «О, это было восхитительно вкусно! Мне нужно попросить рецепт, прежде чем мы отправимся домой». У леди Валерики вырвался тихий смешок, и она, откусив кусочек собственной еды, сказала: «На самом деле мы с моей дочерью обожаем мясо с кровью». Краем глаза Санса увидела, как Джон ухмыляется в бокал с вином. Она хотела спросить, что было смешного, но заговорил лорд Эвин: «Так вы мать леди Сираны. Я удивлен, что мы не видели вас прошлой ночью, леди. Леди Валерика из дома Волкихар, и я хотела позволить моей дочери воссоединиться со своим женихом наедине, без моего присутствия», — холодно ответила пожилая женщина, ее зеленые глаза были тверды, как изумруды. «Хотя Сирана была так любезна, что сообщила мне обо всех лицах, о которых мне следует знать, лорд Эвин. Говоря об этом, я думаю, что за столом кого-то не хватает. Десница короля, лорд Джон Арвин, болен и не может присоединиться к нам, миледи», — услужливо сообщил отец, оторвавшись от своих попыток помешать Арье ковыряться в ее еде. «Действительно, это разочаровывает», — вздохнула она. Разговор прекратился, все разделились на разные беседы между собой. Королева Серсея наклонилась, чтобы услышать что-то, что говорил Джоффри. Лорд Бей лишь рассказал Сансе о своем детстве, проведенном в Риверроне с ее матерью, дядей Эдмуром и тетей Лизой. Дальше по столу Джон рассказывал лорду Ринли о различных шахтах, которыми он владел, в то время как лорд Эвин, казалось, внимательно их слушал. Леди Ширин и принцесса Мерцелла болтали с Арьей о чем-то, а принц Таммин время от времени вмешивался. В дальнем конце стола леди Сирана разговаривала с королем Робертом, Санса не могла слышать, о чем они говорили, но невеста Джона широко ухмылялась и размахивала руками, так что беседа выглядела приятной. Отец неуклюже пытался начать разговор с леди Валерикой, которая медленно ела и время от времени осматривала всех за столом. Спустя какое-то время король решил, что пришло время объявить о своих планах отправиться на охоту на следующий день. «Конечно, ты поедешь, нет», — заявил он, — «и ты тоже, Ринли. Уверен, мы прекрасно проведем время», — сказал лорд Ринли с натянутой улыбкой. Королева решила, что пришло время вмешаться. «Джоффри не может пойти, у него есть дела, мама», — возмутился принц Джоффри. «Детей не приглашали, это мужская поездка», — отмахнулся от нее король Роберт и, вдруг, воскликнул: «Ах, да, Джон, чуть не забыл о тебе. Для меня большая честь, ваша милость, но, к сожалению, мне нужно закончить кое-какие приготовления перед моими именинами и возвращением в Скайрим, и они должны быть завершены в ближайшее время», — ответил Джон извиняющимся тоном. «В конце концов, ответственность должна быть важнее удовольствия». «Невероятно грубо с его стороны отказывать королю», — подумала Санса, скривив губы при этой мысли. «Он должен быть благодарен за такое приглашение». «Ты отравил мальчику разум, нет», — рассмеялся король Роберт. «Держу пари, он вообще редко веселится». «Тут вы ошибаетесь», — рассеянно заметила леди Сирана, заставив короля расхохотаться еще сильнее. «Ты прекрасно выглядела сегодня вечером, Санса». Теплый румянец вспыхнул на ее лице. «Спасибо, принц Джоффри, это замечательный комплимент, особенно исходящий от вас». Золотой принц только красиво улыбнулся и наклонился вперед, чтобы поцеловать ее в щеку. Санса ахнула, зажав руками рот, наблюдая, как Джоффри уходит со своей матерью. Она осмотрела силуэт королевы Серсии. Длинные блестящие золотые волосы, идеально уложенные на макушке, и богатое платье, украшенное изысканными драгоценностями. Она была самой красивой женщиной в Вестероссе и одной из самых могущественных, никто не мог ее тронуть. «Не могу дождаться, когда стану королевой», — мечтательно вздохнула Санса. Глава 18, часть 2. Джон Звии. Перед Джоном было зеркало, но в зеркале не было отражения Джона. Вместо него там была обнаженная девушка, лишь немногим моложе Джона, с глазами цвета аметиста и горящими волосами. Золотое пламя пожирало мерцающие серебряные пряди. Ее тело было покрыто сажей, царапинами и синяками, но не было видно ни одного ожога. Лицо девушки выглядело знакомым, но Джон не мог его вспомнить. Она протянула руку и коснулась зеркала, прижав ладонь к поверхности. Джон, его тело двигалось само по себе, присоединился к этому действию, прижав свою руку к ее. Сначала он почувствовал только прохладное стекло, но это чувство быстро прошло, сменив собой жжение, прокатившееся по всему телу. Не отрывая руки от зеркала, Джон оглядел свое тело в поисках повреждений. Их не было, но что-то изменилось, одежда, которую он носил. Вместо его обычной темной богатой одежды была грубая красная туника и рваные коричневые брюки с огромными потертыми ботинками. Тем не менее, он узнал этот наряд. Это была та одежда, которой Джон в тот день, когда он убил Мирмулнира. День, когда он поглотил свою первую душу дракона. День, когда он испытал свой первый крик. День, когда он стал драконорожденным. Джон оглянулся на девушку, которая улыбнулась острыми зубами. Вокруг них эхом отдавался грохот тысяч конских копыт. Он моргнул, и гром прекратился. Девушка на мгновение нахмурилась, прежде чем снова улыбнуться, но на этот раз нормальными человеческими зубами. Затем появилось движение, и Джон с изумлением увидел, как три маленьких дракона, каждый размером с кошку, ползли по ее телу, садясь на разные части. Кремово-золотой на бедро, зелено-бронзовый на руку и, наконец, черно-красный дракон сел на ее на плечо. Ее рот открылся, и она сказала что-то на странном языке, который он должен был понять, но не понял. «Что ты говоришь?» — сказал он, желая, чтобы она его услышала. «Я не понимаю, что ты говоришь, Кайлигандр, Юаногр», — повторила она. «Истите Айрагон Эйчнкрай Биса Визкеса Зирагон». Потом жар сменился холодом и стало гораздо больнее. Ничто так не обжигало его кожу, как лед. Джон вскочил в постели, задыхаясь, ночная рубашка промокла от пота, а его безумные глаза метались по комнате, в происках малейшего движения, освещенный серым утренним светом, проникающим через окно. Свети тихо чирикал во сне, его массивное тело пряталось в плетеной корзине гнезде. Низкое, глубокое мурлыканье дало Джону понять, что фантазм все еще спал, свернувшись калачиком на диване. Он не увидел призрака, но его связь с лютоволком подсказала ему, что его давний спутник спит на полу у изножья кровати, а прохладное тело рядом с ним напомнило Джону, что Сирана, как всегда, была рядом. Дыхание, наконец, замедлилось. Джон молча спустил ноги с кровати и прошлепал к покрытому инеем окну. Он прижался лбом к холодному стеклу и медленно выдохнул. «Зима близко», — подумал Джон. Когти щелкнули по каменному полу, и влажный нос прижался к его руке, прежде чем призрак мягко прикусил его руку, слегка потянув за нее. «Я в порядке, мальчик», — тихо заверил он, потирая ухо лютоволка. «Джон». Сирина села, одна из его ночных рубашек свободно висела на ее теле, соскальзывая с одного плеча, она протерла глаза и моргнула, глядя на него. «Что-то не так», — сказала она. Это не было вопросом, и Джон любил это в ней, она всегда понимала его чувства. «Мне приснился плохой сон», — прохрипел он, — «и я хочу тебе кое-что показать». «Они прекрасны», — выдохнула Сирана, поднося блестящее черное драконье яйцо к свету камина. «Где ты их нашел?» «В крипте Винтерфилла», — ответил Джон, вытирая засохший пот влажной тряпкой. «Трудно поверить, да. Должно быть, они пролежали там немного меньше двух столетий. Единственный способ добраться до них – пройти через проход, который обвалился сам по себе еще до моего рождения. Как они туда попали?» – спросила Сирана, вертя яйцо в руках и наслаждаясь теплом, которое оно испускало. Она провела большим пальцем по шероховатой, чешуйчатой поверхности и… Ой! Джон был рядом с ней в одно мгновение. «Что случилось?» «Ничего», – отмахнулась она от него, прежде чем засунуть большой палец в рот. «Я чуть не порезалась, оно острее, чем я ожидала». «Я тоже это заметил», — согласился Джон, поднимая сине-золотое яйцо и крепко прижимая его к груди. Мысль о том, что, возможно, маленький дракон внутри может слышать его сердцебиение, пронеслась в его голове почти незаметно для Джона, и он сжал ее крепче. «Мне жаль всех этих младенцев, которым приходилось иметь дело с яйцом в кроватке». Сирана бросила на него странный взгляд, побудив Джона продолжить. Таргариены клали яйца в колыбель с детьми. «Зачем?» «Без понятия», — признался он. «Хотел бы я это знать, может быть, это дало бы мне больше представления о том, как высиживать эти яйца. Я уверена, ты разберешься», — заверила Сирана. «Как ты собираешься их назвать? Я имею в виду детенышей. Я хочу сначала встретиться с ними, прежде чем принимать решение об этом», — ответил Вжон. Затем, помолчав пару мгновений, добавил: «Мы собираемся поговорить об этом». Сирана замолчала и поставила яйцо. «Что ты хочешь, чтобы я сказала, Вжон? Я думаю, тебе приснился странный сон. Я знаю, что тебе уже снились пророческие сны, так что нам делать с этим? Игнорировать или пытаться понять его значение?» Вжон сел на кровать и вздохнул. «Кажется, у меня есть идея, кто эта девушка. У моего отца были младшие брат и сестра, которым удалось избежать ярости Роберта, сбежав в Эссос. Я не знаю, что с ними случилось, живы ли они еще, и я не могу ходить и задавать вопросы о них. У девушки из сна серебристые волосы, пурпурные глаза и драконы. Должно быть, она Таргариен. Один из немногих оставшихся», — мягко добавила Сирана. «Ты хочешь с ней познакомиться?» Волнение и страх перевернулись в желудке Вжона от этого предложения. Был ли он к этому готов? «Однажды, наконец», — произнес он. «Но на данный момент у нас есть более насущные проблемы, начиная с убийства и заканчивая изменой». Сирана рассмеялась. «Кстати об этом, почему, по-твоему, у королевы есть ко мне претензии?» Вжон пожал плечами. «Я не думаю, что ей вообще нравятся многие люди, но особенно ей не нравится, когда все смотрят не на нее. Не быть самой красивой женщиной в комнате должно быть жжет ее изнутри». Сирана моргнула, прежде чем на ее лице расплылась длинная улыбка. «Ой, ты считаешь меня самой красивой, Вжон? С того самого момента, как ты впервые попала в мои объятия», — подумал он, но кашлянув сказал другое. «Ну, ты уж точно не страшная». Затем Вжон пригнулся, увернувшись от кубка, брошенного в его голову. Энцо, как обычно, не постучал, прежде чем войти. «Эй!» — крикнул Вжон, заканчивая завязывать пояс своей небесно-голубой туники. «Что, если бы ты увидел что-то не то? У тебя не хватает смелости сделать что-то, что я не хотел бы увидеть», — не запирая дверь, возразил он, ставя поднос с едой для завтрака на стол. Дверь была заперта. Энцо лишь хмыкнул, а леди Валерика обошла Ридгарда с еще одним подносом в руках. «Будь осторожен, ты говоришь о моей дочери». «Я не возражаю», — крикнула Сирана из-за занавески, где одевалась. «Хорошо», — заявил Энцо, расставляя тарелки с беконом, вареными утиными яйцами, яблоками и молоком. «Давайте поедим, а потом обсудим наши планы на день». Итак, они вчетвером собрались вокруг маленького стола, чтобы позавтракать. Краем глаза Джон наблюдал, как леди Валерика передала дочери зелье крови под столом. Он поморщился, понимая, что должен быть более внимательным к нуждам Сираны. Когда трапеза была закончена и грязная посуда была сложена на одном из подносов, Энцо вертел в руках клочок пергамента. «Итак, я должен исследовать имена в этом списке». «Не совсем так», — покачал головой Джон. «Я только хочу, чтобы ты отследил первые три имени. Тебе не нужно разговаривать ни с ними, ни с их матерями, просто узнай, как они выглядят, цвет волос, цвет глаз и тому подобное. Все они живут в одной части города», — заметила леди Валерика. «Да, самая бедная часть города», — кивнул Джон. «Вероятно, там полно неприятных людей, но я сомневаюсь, что кто-то из них будет настолько глуп, чтобы напасть на Энцо». «Твоя вера в меня трогательна», — улыбнулся его друг. «А пока я покопаюсь в этом». Сирана указала на одолженную копию происхождения и истории великих домов семи королевств на столе, и посмотрю, смогу ли определить, кто именно зачал детей королевы. «Я пойду на встречу с этим лордом Арвином», — объявила леди Валерика, поднимая маленький стеклянный пузырек, наполненный темно-синей жидкостью. «Эта смесь должна дать ему шанс на борьбу с отравлением, и, если повезет, я смогу определить отраву по запаху. Там будут стражники», — предупредил Джон, — «и они не позволят тебе пройти прямо туда». «У меня есть свои способы», — загадочно ответила мать Сираны. «Что ты будешь делать?» «Ну», — сказал он, — «я планировал помочь в Сиране, но со склада Тиреллов прислали сообщение, что первая партия еды готова к отправке, однако им нужно, чтобы я сначала проверил ее и убедился, что меня все устраивает. После этого я попытаюсь встретиться с мастером по фехтованию для Арьи». «Ау», — проворковала Сирана, потянувшись, чтобы ущипнуть его за щеку. «Ты такой хороший старший брат». «Хватит», — рассмеялся он, отбрасывая ее руку. Мы должны сделать это быстро. Я только что получил известие от Аделаизы. Корабль, который доставит нас обратно в Скайрим, будет здесь через неделю, и она не может больше откладывать возвращение. Тогда у нас мало времени, торжественно заметил Энцо. Глава 18, часть 3. Прошу прощения за задержку, сир Белый Волк. Из-за всех событий, происходящих в городе, спрос на еду вырос, и подготовка вашего заказа заняла больше времени, чем ожидалось, объяснил управляющий складом, ведя Джона к большой, выкрашенной в зеленый цвет телеге, которая была доверху завалена ящиками, бочками, корзинами и мешками с едой, а также бочонками эля и молока. «Это понятно», – кивнул Джон, «и, честно говоря, я был удивлен, что вы так быстро все подготовили. Я думал, что это займет еще несколько дней, по крайней мере. Что ж, мы гордимся качеством нашей еды и услуг», – очаровательно улыбнулся управляющий. «Теперь, я прошу вас проверить свой заказ, чтобы убедиться, что все соответствует вашим предпочтениям. После этого мы сможем раздать еду в блошином дне». Джон кивнул и запрыгнул в телегу. При исполненной решимости убедиться, что его не обворуют, Джон действовал очень осторожно. Осмотр оставил его довольным, буханки хлеба были свежими, овощи хорошо сохранились, сушеные фрукты были разнообразными и обильными, куски соленого мяса и копченой рыбы тоже были в порядке. «Я знаю, что вы заказывали только эль и молоко, но я взял на себя смелость добавить бесплатно несколько кувшинов вина», сказал управляющий, указывая на ящик, наполовину прикрытый мешком, полным яблок. «О, правда, как щедро, спасибо», улыбнулся Джон. «Ну, не часто мы получаем такой большой заказ, это было меньшее, что я мог сделать. Я также могу предоставить вино значительно дешевле, моя мать, Редвин». Джон уже знал, этот человек трижды упомянул об этом во время их предыдущих встреч, так что он просто хмыкнул в подтверждение, когда осмотрел банку с молоком, понюхав ее, чтобы убедиться, что оно все еще хорошее. Другая работница склада, на этот раз молодая девушка с каштановыми волосами, в простом зеленом платье, подошла и что-то прошептала управляющему. «Простите меня, сир Белый Волк, есть кое-что, на что я должен обратить внимание. Я скоро вернусь». Джон кивнул, глядя, как они уходят. Когда он увидел, что они ушли, Джон прошептал заклинание обнаружения жизни, чтобы убедиться, что за ним не следят. После чего Джон вытащил три лечебных зелья. Быстро, как только мог, Джон налил немного, недостаточно, чтобы обесцветить жидкость или слишком заметно изменить вкус, в молоко и эль, прежде чем слегка встряхнуть бочки, чтобы перемешать зелье. Это было немного, но он надеялся, что хоть как-то поможет. «Рад знать, что все соответствует вашим требованиям, сир Белый Волк», сказал управляющий, перебрасывая Джону через стол свиток. «Теперь, если вы просто подпишете это, мы закончим, и вы сможете идти». Джон взял предложенное перо и просмотрел бумагу, подписав только тогда, когда убедился, что все указано правильно. «Когда будет отправлена еда?» – спросил он. «Завтра утром, если позволит погода», – ответил управляющий, проверяя свиток. «Ну, это должно быть все. Было приятно работать с вами, сир Белый Волк». Он и Джон обменялись крепким рукопожатием, но когда юный драконорожденный повернулся, чтобы уйти, он обнаружил, что его выход преграждает маленькая сгорбленная фигурка Алины Тирелу. «Белый Волк, ты присоединяешься ко мне за обедом?» – потребовала она, засовывая скрюченную руку с длинными пальцами в сгиб локтя Джона и направляя его в кабинет с большим гребнем в виде золотой розы, окруженным виноградными листьями. Прежде чем Джон успел даже подумать о том, чтобы возразить, дверь за ним закрылась, и он уставился на тщательно разложенную еду. Она все еще дымилась. «Ну, это явно не было совпадением», — подумал Довокин, настороженно глядя на блюдо из приготовленной на пару рыбы. «О, нет причин нервничать, мальчик», — пренебрежительно сказала старушка, усаживаясь за стол и наливая две чашки чая удивительно твердой рукой для человека ее возраста. «Если бы я хотела отравить тебя, я была бы гораздо осторожнее и находилась подальше. Так что садись и ешь. Хочешь выпить что-то покрепче? У меня есть прекрасное вино». «Нет», — покачал головой Джон, неуверенно разрезая рыбу, от которой, по крайней мере, пахло приятно, но заверения леди Тирелу не слишком успокоили его нервы. «Спасибо. По крайней мере, тебе придется попробовать чай. Он варится с добавлением апельсина и имбиря. Отлично подходит для борьбы с полуденным упадком сил. Простор и особенно Арбар славится фруктами, ты знаешь. Наши персики могут вырасти больше человеческого кулака, и сладки, как мед. Да, мистер Лювин рассказывал мне об этом, когда я был молод, сказал Джон, ставя на стол свою посуду. Леди Алина, если вы не возражаете, что вам нужно от меня? С чего ты взял, что я чего-то хочу, мальчик? Каждый чего-то хочет, за исключением тебя, сказала старушка, пронзая Джона острым взглядом, когда ты купил еды, на целое состояние, чтобы раздать ее беднякам, я была в замешательстве. Я могла бы понять, если бы ты отдал деньги своей семье, но не такое. Это благородно, я признаю, но у благородства есть свои пределы, я пытаюсь понять твои. Ты утверждал, что у тебя нет скрытых мотивов, но, как ты сам сказал, все чего-то хотят, так чего ты хочешь. Я хочу, медленно произнес Джон, помогать людям. Ответ вызвал у леди Тирелл холодный вопросительный взгляд, поэтому Джон продолжил. «Когда я прибыл в Скайрим, у меня не было ничего, меньше, чем ничего, я даже не мог говорить на местном языке. Я делал многое, чтобы выжить, кое-что из этого лорд Старк определенно не одобрил бы, но мне повезло. Незнакомцы были добры ко мне, они помогали мне, и, в конце концов, оказавшись в нужном месте в нужное время, я смог завести хороших друзей и сделать все необходимое, чтобы поднять свое положение. Теперь у меня есть золото, больше, чем я когда-либо смогу потратить, титулы и положение, но я получил все это, потому, что у меня появилась возможность. У большинства людей никогда не будет такой возможности, поэтому я хочу отплатить за проявленную ко мне доброту. В Скайриме я делаю это, давая людям работу, щедро и вовремя ее оплачивая, но здесь я не могу этого сделать. Так что, купить немного еды, чтобы бедняки не ложились спать голодными и, может быть, имели что-нибудь в своих кладовых, когда придет зима. Это все, что я могу сделать. Что ж, сказала леди Алина с яркой улыбкой на морщинистом лице, когда она передавала Джону фруктовый пирог, это была прекрасная речь, я почти поверила. Как твоя невеста относится к твоей щедрой стороне? Она думает, что я слишком мягкосердечный, признался Джон, но принимает это. Леди Сирана ее зовут, правильно. Она красива, вызвала настоящий переполох при дворе, особенно ее прибытие. Да, это так, кивнул Джон, хотя я влюбился в нее не поэтому. Старуха бросила на него стальной взгляд. Мальчик, если ты скажешь мне, что влюбился в нее из-за ее личности, меня вырвет на тебя. Хорошо, не буду. «Даже если это правда», — усмехнулся Джон. «Если это все, я, пожалуй, пойду». «О, ты уже устал от приятной беседы, сир Белый Волк. У меня сегодня много дел, леди Алина», — сказал Джон, вставая, чтобы уйти. «Так что, если вы не готовы ответить на мой вопрос, я должен идти». «Ну, что ты хочешь знать?» «Я для тебя открытая книга», — сказала старушка. Улыбка тронула губы Джона, он снова сел. «Я думаю, мы оба знаем, что это неправда, но, ради честности, что вы можете рассказать мне о Рэндил Литтерли?» То, как ее брови слегка приподнялись, сказала Джону, что его вопрос удивил леди Алину, хоть немного. Она откинулась на спинку кресла и потерла подбородок. «О, что можно сказать о таком человеке, как Рэндил Литтерли? Можно было бы сказать, что он отличный воин и командующий. Это, безусловно, было бы правдой. Я могла бы описать его как сурового, молчаливого и неуступчивого, все это будет точным. Он не уважает меня, потому что я старая и женщина. Он не уважает моего внука Уилласа, потому что он калека, а не воин. Он не уважает моего сына Миса, потому что он глупый и тщеславный человек. Как, я уверена, тебе говорили другие, у Рэндилла очень узкое представление о том, что приносит честь его семье, и после восстания он не потерпит, чтобы его дом снова был обесчещен. Я не виню его за то, что он злится на мою семью, но я также никогда не повернусь к нему спиной из-за риска, что он ударит меня ножом. Это совпадает с тем, что я слышал, сказал Джон. А что насчет его жены? Мелисса Флорен, сказала старушка, совершенно скучная женщина, кроткая и покорная. Тем не менее, брак кажется достаточно приятным для них обоих, Рэндил даже заботится о ней. «А почему ты спрашиваешь о нем?» Джон постучал пальцами по полированной деревянной поверхности стола. «Его сын Сэмвилл хочет поехать со мной в Скайрим. Я рад этому, но он нервничает и не знает, как рассказать отцу, поэтому я вызвался сделать это за него. Я хочу поговорить с ним в присутствии леди Торли. Похоже, Рэндилл будет менее склонен протестовать при своей супруге. Ну, Рэндилл не общительный человек, тебе будет трудно заставить его согласиться на встречу». Затем леди Алина взглянула на него хитрой улыбкой. «Если, конечно, ты не найдешь кого-нибудь, кто устроит эту встречу, и вы были бы готовы это сделать. Такое маленькое одолжение между друзьями. Я была бы счастлива это сделать», — улыбнулась леди Тирелл, похлопав Джона по руке. «Если, конечно, ты взамен сделаешь одолжение мне». Глава 18, часть 4. «Почему мне кажется, что я только что провел день с Клавикусом Вайлом? Тем не менее, еще предстоит встреча с лордом и леди Торли». Джон передал плату вознице, похлопал лошадь по шее и направился в зал девиц. Это была довольно милая таверна, чистая, сухая и теплая, благодаря паре двойных каминов, она казалась отличным местом, в котором не будут задавать слишком много вопросов своим гостям. Служанка с голубыми глазами, рыжими волосами и большой красной родинкой на лице оживилась, когда Джон вошел. «Что я могу вам предложить, сир?» – спросила она. «У нас есть тушеный кролик, если вы проголодались. Это звучит мило, но я на самом деле ищу кого-то, кто, как я слышал, остановился здесь», – ответил Джон. «Он браво, лысый, с крючковатым носом и, вероятно, носит необычный меч. Да, у нас остановился такой человек, он снимает одну из наших комнат наверху в течение последней луны. Что ты думаешь о нем?» «Лично я имею в виду. Похож на хвостуна, но он кажется достаточно милым, держит руки при себе и всегда вежлив с нами, служанками», девушка пожала плечами. «Он остановился наверху, в комнате с зеленой дверью, если вы хотите поговорить с ним. Я не видела, как он уходил, так что он может быть здесь. Спасибо, я так и сделаю, но сначала, какое самое дорогое вино у вас есть?» Несколько мгновений спустя Джона стоял перед дверью таинственного фехтовальщика из Брааваса, с кувшином вина в руке, в то время как рыжеволосая служанка стала немного богаче, чем была сегодня утром. Он постучал в зеленую дверь и ничуть не удивился, когда острие ножа прижалось к его пояснице. «Я не знаю, кто ты, мальчик, так что, если ты не хочешь металла в теле, скажи Сириафрилю, почему ты его ищешь?» – прошипел ему на ухо голос с акцентом. Джон медленно поднял руки, все еще держа кувшин вина. «Меня зовут Джон Белый Волк, и я заинтересован в том, чтобы нанять вас. Я даже принес символ добрых намерений». Он перекинул кувшин через плечо, и через мгновение тот был вырван из его руки, а лезвие, прижатое к его спине, отступило. Уверенный, что его не выпотрошат, Джон повернулся и увидел худощавого пожилого мужчину в браавасской одежде. «Это», — сказал мужчина, — поднимая кувшин с вином, «даст тебе один разговор. Входи». Он отпер дверь и держал ее открытой, махнув Джону в скудно обставленную спальню, в которой была только большая кровать, стол с двумя стульями и сундук. Мужчина жестом пригласил его сесть и налил вина. «Итак, почему ты ищешь Сириафриля, первого меча Брааваса?» Джон был почти уверен, что этим человеком был Сириафриль, поэтому он просто пожал плечами. «Как я уже сказал, я хочу нанять его. Сириафриль слишком опытен, чтобы быть простым наемным щитом, и, кроме того», мужчина потянулся и взял Джона за запястье. Джон заставил себя сохранять спокойствие и не напрягаться инстинктивно и повернул руку ладонью вверх. «Эти мозоли от меча говорят Сириафрилю, что ты можешь сам позаботиться о себе. Я не собираюсь нанимать его в качестве наемного щита», ответил Джон, возможно, слишком быстро притягивая руку к груди. «Я хочу нанять его учителем для моей младшей сестры». На лице мужчины промелькнуло удивление, но он быстро взял себя в руки. «Что ж, Сириафриля это интересует, мало кто думает, что женщины умеют обращаться с оружием, глупый ход мыслей, конечно, и еще меньшее число готово платить за то, чтобы женщина научилась обращаться с ним. Ну, полагаю, я другой», — сказал Джон, прежде чем усмехнуться в вино своей полушутки. «Моя сестра Арья. Я думаю, что она могла бы превосходно владеть мечом, если бы прошла надлежащую подготовку. Я немного научил ее, но я не могу быть учителем, в котором она нуждается. Я думаю, вы могли бы им быть». Это заставило мужчину сделать паузу, задумчиво потирая подбородок. «Есть много желающих тренироваться у Сериафриля. Почему он должен брать твою сестру в ученики? Арья маленькая, но свирепая, молодая, но сильная, и когда она что-то задумает, никогда не отступит. Если вы дадите ей шанс, я уверяю, она станет вашей лучшей ученицей». Как бы сильно он ни любил Арью, Джон не стал бы лгать, поэтому он был абсолютно уверен в своих словах, и все же было неожиданностью, когда мужчина кивнул. «Сериафариль согласен посмотреть на девушку», — заявил он, «и, если она действительно хочет учиться, возможно, взять ее в ученицы». Глаза Джона расширились. «Правда? О, отлично! Сколько бы вы хотели, чтобы вам заплатили? Деньги для меня не проблема. Сериафарилю не нужны монеты, он делает это из-за своего собственного интереса», — отмахнулся браво от Джона. «Приведи девушку к Сериафарилю домой завтра, дом, который он приобрел, наконец-то готов, и Сериафарил покидает это место сегодня вечером». «Что ж», — сказал Джон, допивая свое вино, — «полагаю, мы пришли к соглашению». В общем, у Джона был довольно хороший день, но, увы, он почувствовал, что кто-то следует за ним. Это был лишь вопрос времени, подумал Джон, сворачивая в узкий пустой переулок и кладя руку на кинжал на бедре. Он закрыл глаза, сосредоточившись только на звуке шагов своего преследователя. Они были достаточно тихими, но тяжелыми, определенно мужчина, но не особенно большой. Шаги ускорились. Джон шагнул в сторону, когда преследователь приблизился, нож сверкнул в тусклом свете темного переулка. Довокин схватил его за руку, швырнув нападавшего в кирпичную стену, а другой рукой вдавил его лицо в камень. Преследователь издал приглушенный крик, когда его нос сломался, как яичная скорлупа, а нож упал. Джон отбросил его ногой. Развернув мужчину, Довокин прижал его к стене предплечьем у горла. «Кто ты?» – прошипел он. «Почему ты следовал за мной? Хотел напасть? Отвали, гребаный ублюдок!» – взревел мужчина. Его темные глаза горели яростью и болью, а по лицу стекала кровь. «Я убью тебя!» «О, сначала ты должен угостить меня ужином!» – вмешался Джон с противной ухмылкой, прежде чем запрокинуть его голову назад и сильно ударить ею по уже сломанному носу мужчины, нападавший взвыл в агонии. «Скажи мне, что я хочу знать, и я подумаю, чтобы не убивать тебя медленно. Что происходит, он?» Джон повернулся и увидел у входа в переулок стройную девушку, в ужасе размахивающую руками. «Вам нужно сходить за...» Арх! Живот Джона пронзила острая боль. Довокин увидел, как лезвие, как он пропустил второе, спрятанное оружие. Глупо. По самую рукоятку погрузилось в его тело. Нападавший выдернул его обратно, из раны хлынула кровь, и использовал мгновенный шок Джона, чтобы оттолкнуть его. Он помчался по переулку прямо на девушку, схватил ее за волосы и несколько раз вонзил нож ей в живот, пока она кричала. Джон восстановил контроль над своим телом, крепко прижал руку к ране и бросился к ним. Мужчина, увидев приближающегося Джона, отпустил женщину, упавшую на землю, и побежал в сторону более людных улиц города. Джон смотрел, как он бежит, и тихо выругался, как бы ему не хотелось отпускать этого человека, забота о его жертве была важнее. Джон опустился на колени рядом с едва дышащей девушкой, стиснув зубы от боли и прижав руки к ее ранам. Она застонала от боли, обратив на него заплаканные голубые глаза. «Я не хочу умирать», — выдохнула она. «Мой сын, он нуждается во мне. Клянусь, с тобой все будет в порядке», — утешил Джон, сморгнув темные пятна, затуманившие его зрение. «Нож, должно быть, задел что-то важное. Теперь я хочу, чтобы ты сделала глубокий вдох, закрыла глаза и представила своего сына как можно яснее. Держи это в уме и старайся сохранять ровное дыхание. Ты можете сделать это». Девушка дрожащим бледным лицом кивнула и закрыла глаза. Джон прошептал заклинание исцеляющие руки и смотрел, как раны закрываются в сияющем белом свете. Он не исцелил их полностью, это вызвало бы слишком много вопросов, но теперь они были не более чем неглубокими порезами. Через мгновение цвет вернулся к лицу девушки, и ее дыхание выровнялось. Она моргнула, открыла глаза и начала садиться. «Что? Как? Они были не такими глубокими, как я думал сначала. Тебе повезло», — Джон заставил себя улыбнуться, — когда стянул шаль с плеч женщины, обернул вокруг ее живота и туго затянул. «А теперь мне нужно, чтобы ты нашла городскую стражу и рассказала им, что случилось. Я собираюсь преследовать напавшего, но ты тоже ранен», — закричала она, указывая на кровь, пропитавшую тунику Джона. Джон покачал головой, по его лбу стекал пот. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Иди». Затем он встал и бросился в погоню за нападавшим, прижимая одну руку к животу и собирая достаточно угасающей энергии, чтобы исцелить себя. «Сир Сноу, не могли бы вы просто...» «Нет, пожалуйста, вы ранены и...» «Не трогайте меня, а боги, просто дайте мне...» «Вон!» — взревел Энцо, хватая пиццеля за ворот мантии и швыряя его за дверь из комнаты Джона. «Прочь, старый грызун!» Сирана резко закрыла дверь перед лицом архимейстера и заперла ее, а леди Валерика разрезала окровавленную тунику Джона и осматривала его открытую рану. «Кажется, нападавший не задел ничего важного», — заметила она, тыча пальцем в частично зажившую рану, и не обращая внимания, или, скорее, наслаждаясь его болью. «Тебе повезло». Джон поднял голову с кровати, глядя на древнюю вампиршу так, как обычно не осмеливался. «Тогда почему я чувствую, что мне не повезло?» К сожалению, он не смог догнать нападавшего, его энергии хватило только на то, чтобы частично залечить рану и не допустить истекания кровью. Джон мучительно хромал обратно в Красный замок, так как каждый извозчик боялся подобрать его, залитого кровью. Ему удалось проскользнуть мимо стражников, и он собирался вернуться в свою комнату, проглотить сильнейшее лечебное зелье, целый галлон яблочного сока, привести себя в порядок, а затем потерять сознание, пока его друзья не вернутся. Но эти планы рухнули, когда лорд Бейлиш заметил Джона, ковыляющего по залам, и оповестил, казалось, весь замок. Это привело к тому, что его окружили хорошенькие молодые служанки, пытавшиеся привести его в порядок, стражники, спрашивавшие, что с ним случилось, и даже архимейстер Пиццель, пытавшийся затащить его к себе в покой для лечения. Ему удалось отмахнуться от них всех, хотя Пиццель продолжал следовать за ним в его покое, где оказались Энцо, Сирана и леди Валерика. Джон был очень рад, что дядя Нет охотится с королем, а Арья посещает уроки с Сансой, Мерцеллой и леди Ширин, они бы закатили истерику. «Радуйся, что жив, иначе ничего бы не чувствовал», — фыркнула леди Валерика, выливая лечебное зелье на ткани и прижимая ее прямо к ране Джона. Он вздрогнул. Нанесение целебного зелья прямо на рану увеличило целебное воздействие, но это было очень больно. Его дядя и сестры, вероятно, узнают, что произошло, так что это будет хлопотно. «Да, смерть в переулке была бы жалкой смертью для драконорожденного», — прорычал Энцо, протягивая Джону яблочный сок после того, как наложил на него ледяное заклинание, чтобы охладить. «Эта земля морочит тебе голову, Джон. Ты был рассеян с тех пор, как впервые получил то проклятое письмо». Джон не мог этого отрицать, но это было необычное ограбление, которое пошло не так. «Он нацелился конкретно на меня, но убить, причинить мне боль или просто напугать, я не знаю». Его голова начала раскалываться. Он закрыл глаза, когда Сирана села на кровать рядом с ним и погладила его по голове. «Я рада, что ты жив», — улыбнулась она. Джон улыбнулся в ответ, уткнувшись носом в ее прохладную ладонь. «Я тоже. Приберегите это до тех пор, пока меня не будет в комнате», — отрезал Энцо. «Нам нужно выяснить. Слышите?» Сирана оживилась, нахмурив брови. «Что? Ша?» — прошипела Сирана, подняв палец, чтобы заставить их всех замолчать. «Слушайте». Все замолчали, и через мгновение голоса из коридора стали отчетливее. «Архимейстер, быстрее!» — отчаянно крикнул приглушенный мужской голос. «Король ранен». Глава 18. Часть 5. Роб Паи. Вон там, за тем холмом. Стук копыт эхом разносился по скалистому, заснеженному берегу. Роб и его люди неустанно преследовали группу, напавшую на рыбацкую деревню, с тех пор, как они вышли на их след, спустя половину луны им, наконец, удалось догнать ублюдков. Это была небольшая группа, немногим больше дюжины, но Роб воочию видел, какой ущерб они могут нанести, и не хотел, чтобы хоть один из них ушел. «А-а-а-а-а!» Раздался крик откуда-то сзади. Роб пригнулся, сгорбившись над лошадью, стрелы просвистели над головой. Краем глаза он увидел, как оставшиеся бандиты выскочили из-за деревьев и начали выпускать еще больше стрел в Робба и его людей. Виллис Мандерли поймал стрелу в свой щит и заревел: «Роб, Грейджой, идите за теми, а мы разберемся с этими ублюдками». Затем он вытащил свой меч и бросился в атаку, за ним последовали маленький Джон и Карстерк. Роб внимательно наблюдал за ними, моля старых и новых богов, чтобы это был не последний раз, когда он видел их живыми. Тем не менее, он должен выполнить свой долг. Роб погнал свою лошадь вперед, Тион шел сбоку, а серый ветер мчался впереди них. Роб взмахнул своим новым сталгримовым клинком, ледяным клыком, и обезглавил одного из бандитов дугой. Кровь забрызгала всех, некоторые капли попали прямо в лицо Робу, тело бандита упало на землю, кровь смешалась со снегом, сделав его мокрым и красным, а голова откатилась. Его желудок сжался, но он проигнорировал это, ударив другого человека. Краем глаза Роб увидел, как Тион замедлил лошадь и выпустил стрелу, прямо в горло бандиту, прежде чем повторить то же самое с другим. Наконец остался только один разбойник. «Оставьте этого в живых», — приказал Роб. «Мне нужно допросить его». Серый ветер, еще один пример того, как хорошо его понимал лютоволк, схватился с последним бандитом, он впился зубами глубоко в плечо человека, повалил его на землю и пригвоздил к ней. Роб догнал его, спрыгнул с коня и приставил острие клинка мужчине к подбородку, а Тион встал рядом. «Кто ты?» – прорычал он. «Почему вы напали на эту деревню?» «Просто немного пошутили, вот и все», – злобно усмехнулся бандит. «Думаешь, резать женщин и детей – это весело?» – прошипел Тион. Серый ветер укусил сильнее, мужчина начал извиваться, после воя боли он повернулся и посмотрел на Тиона. «Не ходи проповедовать мне, предатель. То, что ты забыл свои корни, не означает, что это сделал я», — закричал он. «Предатель», — спросил Роб, сбитый с толку. «Что вы, о боге, ты железнорожденный?» «О, черт», — подумал он. «Именно так», — разбойник усмехнулся. «И нам пора брать то, что принадлежит нам. Мой отец знает, что вы сделали», — спросил Тион, дрожащими руками сжимая стеклянный лук так сильно, что костяшки его пальцев побелели. «Старый Бейлон, я сомневаюсь, что он что-то еще знает, к этому времени рыбы уже съели большую часть его мозгов», — мрачно рассмеялся мужчина. «Тебя не было слишком долго, предатель. Теперь нас ведет Вороний Глаз, Эуран Грейджой, и он собирается вернуть железнорожденным славу, которую они заслуживают». Сердце Робба стучало в ушах, он едва мог слышать. Все, что он мог делать, это смотреть на Тиона, пока тот становился совсем бледным. «Что, что с Ашей? Где моя сестра?» «Ну, она не умерла, но держу пари, она хотела бы умереть». Разбойник попытался продолжить, но был прерван, стрела вонзилась ему в левый глаз. Бран и Бран, насколько могли видеть его глаза, рассматривал расстилающееся пиршество для ворон и крыс. Мертвые тела солдат и крестьян, мужчин и женщин, детей и стариков, дворян и простых людей были разбросаны по сожженному полю битвы, раздутые и окровавленные. Русло реки, прорезанное бойней, высохло и лишилось всего живого. «Это ужасно. Война всегда ужасна», — согласился трехглазый ворон со своего насеста рядом с Браном на ветке величественного старого чердрива с листьями, тянущимися к небу, и корнями, уходящими в центр мира, и всегда больше всего страдают те, кто меньше всего связан с войной. «Почему?» — закричал Бран, впиваясь пальцами в кору дерева, с ужасом наблюдая, как ворона села на голову маленького бледного мальчика, насаженного на копье. «Какая польза от всех этих разрушений? Это неправильно. Вещи редко бывают такими простыми, как правильно или неправильно», — прокаркал ворон. «Смотри». Время мчалось вперед, солнце восходило и садилось сотни раз в мгновение ока, а тела разлагались. Трава снова отросла, стала зеленее и плотнее, чем когда-либо, а вода вернулась в реку, рыбы весело прыгали в воде. Земля стала плодороднее, чем прежде, тела мертвых помогли росту растений, которые, в свою очередь, кормили животных. «Ты понимаешь?» – спросил ворон. «Ты хочешь сказать, что все эти смерти того стоят?» – нахмурился Бран. «Что люди должны умереть, чтобы земля могла процветать?» «Я говорю», – торжественно ответил трехглазый ворон, – «что всегда есть цена». «Ну, я не хочу платить такую цену. Это глупо», – покачал головой ворон, и это звучало более раздраженно, чем обычно. «Придет время, когда каждому придется заплатить цену. Бран хотел продолжить спор, но его прервали. «Но, если ты хочешь свести к минимуму грядущее кровопролитие, тебе нужно научиться видеть». Обжигающая боль пронзила центр лба Брана, как будто кто-то вонзил ему в голову раскаленный нож. Агония была сильной, Бран кричал, кричал и кричал, пока сквозь боль не увидел свет. «Бран, Бран, просыпайся, молодой человек». Бран попытался увернуться от руки, которая трясла его за плечо, но, в конце концов, открыл глаза, моргая и глядя на обеспокоенное старое лицо мейстера Лювина.